Послесловие. Вот так раскрылась передо мной и такой запомнилась мне Швейцария. А также совсем немножко, буквально маленькие кусочки соседней с ней Франции. И хочется верить, что рассказанное в этой книге истории не только кому-то из вас напомнили, а кому-то помогли познакомиться и хотя бы чуть-чуть приобщиться к невероятной, чарующей и магической красоте Альп, но и несколько расширили традиционные границы восприятия как самой страны, так и ее обитателей. Я же всем сердцем надеюсь, что у меня еще не раз получится там побывать. А тем, кто еще не был в Швейцарии, искренне желаю обязательно съездить в эту замечательную страну. Потому как я уверена, она щедро одарит вас исключительно вашими, но не менее прекрасными и незабываемыми впечатлениями. И когда вы приедете туда, то, пожалуйста, не забудьте передать Альпам и лебедям от меня огромный привет.